Глава первая. Даже не знаю, какого человека я ожидал увидеть за установленным на постаменте столом из полированного красного дерева. Должно быть, подсознательно я предполагал, что он будет соответствовать одному из тех далеких от реальности образов, которые сложились в моей голове под влиянием книг и фильмов еще в те далекие дни, когда у меня было время читать и ходить в кино. Причем тому и другому я предавался столь же жадно, сколь и неразборчиво. Единственной допустимой переменной во внешности окружных судей на юго-востоке Соединенных Штатов, как мне представлялось, был вес. Некоторые судьи могли быть сухощавыми, поджарыми и жилистыми, а другие – стройным подбородком и животом под стать, но в остальном никаких отклонений от воображаемой мной нормы не предполагалось. Судья однозначно должен быть человеком в годах. Его обычным одеянием является мятый белый костюм, кремового цвета рубашка, галстук-шнурок и на затылке мягкая шляпа с цветной лентой. Щеки красные, нос сизый, обвисающие кончики серебристо-белых усов, как у Марка Твена, окрашены бурбоном или мятным грогом, или что там они пьют в тех краях. Выражение лица обыкновенно отсутствующее. Манеры аристократические, моральные принципы высокие, а умственные способности – так себе. Судья Моллисон меня сильно разочаровал. Он не подходил ни под один из перечисленных параметров, за исключением, может быть, моральных принципов, но о них невозможно судить по внешности. Оказалось, что это довольно молодой мужчина, чисто выбритый, со вкусом одетый в шерстяной костюм с ультраконсервативным галстуком. Ну а что касается мятного грога, то судья Моллисон, наверное, даже не смотрел в сторону баров, за исключением случаев, когда собирался какой-нибудь из них закрыть. Выглядел он благодушным, но только с виду. Выглядел умным, а был еще умнее. О да, он был очень умен и очень проницателен. И вот теперь он вонзал в меня острие своего ума, словно иглу, и наблюдал за моими корчами с равнодушием, которое мне совсем не нравилось. «Ну же», — проговорил он спокойно, — «мы ждем ответа, мистер Крайслер». Он не заявил открытым текстом, что не верит, будто моя фамилия Крайслер. Но если кто-то из зрителей на скамьях зала суда не уловил истинного смысла его слов, то такому человеку лучше было остаться дома. На мой взгляд, стайка школьниц с широко раскрытыми глазами, рискнувших окунуться в эту атмосферу греха и порока ради высокой оценки по курсу обществоведения, прекрасно поняла судью. Поняла его и печальная девушка с косами соломенного цвета, тихо сидящая в первом ряду. И даже черноволосый громила, похожий на обезьяну и устроившийся через три ряда позади девушки, тоже, казалось, что-то сообразил. Во всяком случае, он наморщил сломанный нос под исчезающим малым пространством между бровями и линией волос. А может, ему просто досаждали мухи. В зале суда их было полно. Я кисло подумал про себя, что если бы внешность хотя бы в малой степени отражала характер человека, то на скамье подсудимых должен был бы сидеть он, а я наблюдал бы за ним из зала. Я повернулся к судье. «Вы уже в третий раз запинаетесь, пытаясь вспомнить, как меня зовут», — упрекнул его я. «В конце концов, наиболее внимательные граждане из числа тех, кто нас сейчас слышит, догадаются о том, что вы хотите этим показать. Надо вести себя более аккуратно, мой друг». «Я вам не друг», — голос судьи Моллисона был твердым, официальным и не давал оснований сомневаться в значении сказанного. «У нас сейчас не судебное заседание, всего лишь слушание. Тут нет присяжных, на которых я мог бы повлиять, мистер Крайслер». «Просто Крайслер, а не Крайслер. Но вы-то готовы в лепешку расшибиться ради того, чтобы этот чертов суд состоялся, не так ли, господин судья? Я бы рекомендовал вам следить и за своим языком, и за своими манерами», — резким тоном отозвался судья. «Не забывайте в моей власти отправить вас в тюрьму на пожизненный срок. Еще раз, ваш паспорт. Где он?» «Не знаю. Наверное, потерялся». «Где?» «Если бы я знал, где, то паспорт не потерялся бы?» «Это понятно», — сухо заверил меня судья. Но если бы нам удалось очертить некую зону, то можно было бы узнать в соответствующих полицейских участках, не приносили ли им потерянный паспорт. Когда вы впервые обратили внимание на то, что вашего паспорта нет при вас, и где вы находились в этот момент? 3 дня назад, и вы не хуже меня знаете, где я в тот момент был. Сидел в ресторане мотеля «Ла Контесса», ел свой ужин и занимался исключительно своими делами, но тут появился вот этот героический шериф со своими парнями, и все вместе они набросились на меня. При этих словах я указал на коротышку в шерстяном пиджаке, сидящего на плетеном кресле перед судейским столом, и подумал, что в полиции Marble Springs должно быть нет ограничений по росту при приеме на работу. Шериф даже в сапогах с каблуками едва ли дотягивал до 5 футов 4 дюймов. Подобно судье, шериф категорически не оправдал моих ожиданий. Конечно, я не рассчитывал увидеть здесь бравого блюстителя порядка с Дикого Запада, с Кольтом Фронтир в придачу. Но жетоны и хоть какое-нибудь оружие должны были быть в наличии. А у этого ни оружия, ни жетона. Единственное, что имелось огнестрельного в поле моего зрения, это короткоствольный кольт в кобуре полицейского, стоящего в паре шагов позади меня. «Они не набрасывались на вас?» Судья Моллисон был самотерпение. «Они искали заключенного, который сбежал из близлежащего лагеря для осужденных, занятых на дорожном строительстве. Marble Springs, маленький городок, всех чужаков видно издалека. Вы чужак». «Вполне логично, что...» «Логично?» – перебил я размеренную речь судьи. «Послушайте, господин судья, я говорил с охранником. Он говорит, что тот заключенный сбежал в 6 часов вечера. Наш смелый ковбой забирает меня в участок в 8. Как вы себе это представляете? Я сбежал, спилил наручники, принял ванну, побрился, сделал маникюр, заказал и получил у портного костюм по размеру, купил нижнее белье, рубашку и ботинки. У нас тут и не такое случалось», — попытался остановить меня судья. «Человек в отчаянном положении, с оружием или дубинкой, и отрастил волосы на 3 дюйма. И все это за 2 часа?» — закончил я свою мысль. «Там было темно, Ваша честь», — начал было объясняться шериф, но судья Моллисон жестом остановил его. «Вы отказались отвечать на вопросы и показывать свои документы. Почему?» «Как я уже говорил, я занимался своими делами. Я находился в приличном заведении, никому не мешал. А там, где я вырос, человеку не требуется разрешение властей на то, чтобы дышать и передвигаться». «Здесь этого тоже никто не требует», — все так же терпеливо ответил судья. «Шериф просил вас предъявить водительские права или карточку страхования, или номер социального обеспечения, или старые письма, любой документ, который помог бы идентифицировать вас. Неужели трудно было выполнить просьбу шерифа?» «Я и собирался показать ему документы». «Тогда почему дело закончилось вот этим?» Судья движением подбородка указал на шерифа. Я перевел взгляд вслед за его жестом. Еще при первой нашей встрече в Ла-Контессе шериф показался мне довольно малосимпатичным типом. И надо признать, что широкие полосы пластыря на его лбу, подбородке и около уголка рта ничуть не украсили его внешность. «А чего вы ожидали?» – пожал я плечами. «Когда большие мальчики вступают в игру, маленьким мальчикам следует сидеть дома с мамочкой». Шериф уже готов был вскочить со стула. Глаза сузились, костяшки пальцев, сжимающих подлокотники, побелели. Но судья коротким жестом остановил его. «Те 2 горилл, что были с ним, принялись мутузить меня. Вот и пришлось защищаться». «Защищаться?» – ядовито повторил судья. «Тогда как вы объясните тот факт, что один из полицейских сейчас в больнице с поврежденными связками колена, у второго сломана скула, а на вас не царапины?» «Ребята не в форме, Ваша честь. Штату Флорида следует направлять больше средств на обучение полицейских, чтобы они могли хотя бы постоять за себя. Если бы они ели меньше гамбургеров и пили меньше пива...» «Хватит!» Установилась короткая пауза, во время которой судья, по-видимому, пытался совладать со своими чувствами, и я снова оглядел зал. Школьницы по-прежнему таращили глаза. Проходящее было куда интереснее, чем все их уроки по обществоведению вместе взятые. Светловолосая девушка в первом ряду смотрела на меня с легким удивлением, как будто пыталась в чем-то разобраться. Позади нее человек со сломанным носом, уставив взгляд в бесконечность, жевал потухшую сигару с монотонностью автомата. Секретарь суда, кажется, задремал. Полицейский у двери наблюдал за сценой с олимпийским спокойствием. В дверном проеме за его спиной сверкала в лучах послеполуденного солнца пыльная белая улица, а дальше, просвечивая сквозь рощу раскидистых карликовых пальм, переливалась солнечная рябь, отраженная зелеными водами Мексиканского залива. Судья Моллисон тем временем обрел присущее ему хладнокровие. «Нами установлено», — с нажимом проговорил он, «что вы вспыльчивый, упрямый, дерзкий человек со склонностью к физическому насилию. Также при вас было оружие, малокалиберный пистолет «Лилипут», если я правильно помню его название. Уже сейчас я вправе осудить вас за оскорбление суда, за нападение на представителей закона и препятствование выполнению ими их служебных обязанностей, а также за незаконное владение летальным оружием. Но я этого не сделаю». Он выдержал паузу и затем продолжил. «Мы предъявим вам гораздо более серьезные обвинения». Судебный секретарь на секунду приоткрыл один глаз, решил, что так напрягаться нет смысла, и снова погрузился в дремоту. Человек со сломанным носом вытащил изо рта сигарету, внимательно изучил ее, снова зажал зубами и возобновил методические жевательные движения. Я ничего не сказал. «Где вы находились до того, как прибыли сюда?» – внезапно задал вопрос судья. «В Сент-Кэтрин». «Я вас спрашивал не об этом, но...» «Хорошо, как вы добрались сюда из Сент-Кэтрин?» «На автомобиле». «Опишите его и водителя». «Зеленая большая машина. Полагаю, такие называются седанами. За рулем предприниматель средних лет, рядом его жена. Он седой, она блондинка». «Это все, что вы запомнили?» — вежливо поинтересовался Моллисон. «Это все». «Вы ведь понимаете, что под ваше описание подойдет миллион супружеских пар с автомобилем?» «Но так всегда и бывает», – пожал я плечами. «Когда не ожидаешь, что тебя будут расспрашивать о том, что ты видел, то тебе в голову не приходит». «Конечно, конечно», – он умел быть очень язвительным, этот молодой судья. «Автомобиль был из другого штата, само собой». «Да, из другого, но не само собой». «Вы только что прибыли в наши края и уже знаете, как отличить регистрационные номера на...» «Он сказал, что едет из Филадельфии. По-моему, Филадельфия находится в другом штате». Судебный секретарь кашлянул. Судья смерил его холодным взором, затем вновь обратился ко мне. «А в Сент-Кэтрин вы прибыли из...» «Майами». «Все на том же автомобиле». «Нет, на автобусе». Судья оглянулся на секретаря, который слегка качнул головой и опять уставился на меня. Выражение его лица никак нельзя было назвать дружелюбным. «Вы отъявленный и бессовестный лжец, Крайслер!» Он опустил слово «мистер», из чего я сделал вывод, что время любезностей закончилось. «Но вам не хватает осторожности в ваших выдумках. Между Майами и Сент-Кэтрин нет автобусного сообщения. «Ночь перед поездкой вы провели в гостинице?» Я кивнул. «Значит, в гостинице», — продолжил он. «Но, разумеется, название этой гостиницы вы позабыли». «Ну, на самом деле, избавьте нас от дальнейшей лжи», — судья поднял кверху ладонь. «Ваша наглость переходит все границы. Суд больше не намерен терпеть такое неуважение. Мы услышали более чем достаточно. Машины, автобусы, Сент-Кэтрин, гостиницы, Майами. Вранье, все вранье. Вы ни разу в жизни не были в Майами. «Как вы думаете, зачем мы продержали вас трое суток в предварительном заключении?» «Так это вы должны мне это рассказать», — подначил я его. «Я расскажу. Все эти трое суток мы рассылали множество запросов. Мы связывались с иммиграционными властями и со всеми авиакомпаниями, делающими рейсы в Майами. Вашего имени не было ни среди пассажиров, ни среди приезжих в тот день. Более того, не было никого, кто соответствовал бы вашему описанию. А вы из тех людей, которые бросаются в глаза». Конечно, я прекрасно понял, что он имеет в виду. У меня были самые рыжие волосы и самые черные брови из всех, что я когда-либо видел, и их комбинация производила неизгладимое впечатление. Сам я уже привык к ней, но, должен признать, получилось это не сразу. А если учесть, что я заметно хромал, а от моего правого глаза к мочке правого уха протянулся шрам, то можно смело назвать меня подарком для полицейских, когда дело касается опознания. «Как показало наше расследование», — ледяным тоном говорил судья Моллисон, — «вы сказали правду лишь однажды. Всего один раз». Ему пришлось прерваться, потому что из двери, ведущей куда-то во внутреннее помещение суда, выглянул молодой клерк. Судья вопросительно приподнял брови, едва заметно, без тени нетерпения или раздражения. Он сохранял абсолютное спокойствие. Судью Моллисона не так легко вывести из себя. «Тут для вас передали», — нервно пробормотал юноша. В руке он держал пакет. «По радиотелеграфу. Я подумал...» «Несите сюда!» Судья глянул на пакет, кивнул каким-то своим мыслям и потом опять повернулся ко мне. «Как я только что говорил, правду вы сказали лишь однажды. Вы говорили, что приехали сюда из Гаваны. Это действительно так. Там вы оставили вот это в полицейском участке, куда вас доставили для допроса и разбирательства». Он засунул руку в ящик стола и вытащил оттуда тонкую книжечку в сине-золотой обложке с двумя вырезами. «Узнаете?» «Британский паспорт», — невозмутимо ответил я. «У меня обычные глаза, а не телескопы, но я осмелюсь предположить, что это мой паспорт, иначе вы не устраивали бы вокруг него целое представление. И раз паспорт был у вас все это время, тогда зачем?» «Мы просто желали определить степень вашей лживости, каковая оказалась весьма высокой, и степень вашей благонадежности, каковая близка к нулю». В его взгляде промелькнуло любопытство. «Разумеется, вы должны понимать, что это значит. Коли у нас есть ваш паспорт, значит, у нас есть и многое другое. Вы же как будто ничуть не взволнованы. Вы либо исключительно хладнокровный человек, Крайслер, либо крайне опасный. Хотя есть и третий вариант. Может, вы просто очень глупы?» «Какой реакции вы от меня ждете?» – спросил я. «Хотите, чтобы я упал в обморок?» «Так случилось, что наша полиция и иммиграционные власти в хороших отношениях с их кубинскими коллегами, по крайней мере, на текущий момент». Судья как будто не слышал моей реплики. «Поэтому запросы в Гавану увенчались не только обнаружением вашего паспорта, но и большим объемом весьма интересных сведений. Мы узнали, что ваша фамилия не Крайслер, а Форд. 2,5 года вы провели в Вест-Индии, и там власти всех основных островов хорошо вас знают». «Это слава, господин судья. Когда у вас столько друзей, сколько...» «Дурная слава! За 2 года вы трижды попадали в тюрьму, пусть и не на продолжительные сроки!» Судья Моллисон поглядывал в листок, который держал в руках. «О том, откуда вы брали средства на жизнь, ничего не известно. Исключение те 3 месяца, что вы работали консультантом в гаванской фирме по спасению затонувших объектов». Он поднял на меня глаза. «И в чем именно заключалась ваша работа в той фирме?» Я говорил им, где какая глубина. Ненадолго задержав на мне задумчивый взгляд, судья продолжил зачитывать данные с листка. «Вы замечены в связях с правонарушителями и контрабандистами, по большей части с теми из них, которые занимаются воровством или контрабандой драгоценных камней и металлов. «Считается, что вы разжигали или пытались разжигать волнения среди рабочих в Насао и Мансанильо, причем в целях, не связанных с политикой. Вас депортировали из Сан-Хуана, Гаити и Венесуэлы. Вас объявили персоной нон-грата в Насао на Багамах». Он прервался и глянул на меня. «Просто поразительно! Вы британский гражданин, а на британских территориях вам не рады!» «Типичная предвзятость, господин судья. Вы, разумеется, нелегально пересекли границу Соединенных Штатов». Судью Моллисона мои ремарки как будто не затрагивали. «Я не стану делать вид, будто знаю, как именно вы это проделали, но в наших краях такие случаи нередки. Вероятно, сначала добрались до Ки-Уэста, а потом ночью высадились где-то между Порт-Шарлотт и Марбл-Спрингс. Это не важно. Так или иначе, в дополнение к обвинениям в нападении на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей за ношение оружия без регистрации и без лицензии, вам можно предъявить и обвинение в нелегальном въезде. Человеку с вашим послужным списком, Форд, был бы гарантирован суровый приговор за этот букет правонарушений. Но вам он не грозит. По крайней мере, не здесь». «Я проконсультировался с государственными иммиграционными властями, и мы согласны в том, что наилучшим решением будет депортация. Мы не хотим иметь никаких отношений с человеком вроде вас. Как известили нас кубинские власти, вы совершили побег, будучи задержанным по обвинению в разжигании беспорядков среди докеров и затем по обвинению в попытке застрелить полицейского, который вас задерживал. На Кубе подобные преступления влекут за собой серьезное наказание. Первое обвинение не служит основанием для выдачи, а по второму у нас нет соответствующего запроса от компетентных органов. Однако, как я упоминал, мы намерены применить в вашем случае законодательство о депортации, а не об экстрадиции. И мы депортируем вас на Кубу. Завтра утром представители кубинской полиции встретят вас в Гаване прямо у трапа самолета. Я не двигался и ничего не говорил. В зале суда стало очень тихо. В конце концов, я откашлялся и произнес: «Господин судья, по-моему, это попросту жестоко с вашей стороны». «Все зависит от точки зрения», — безразлично отозвался он и поднялся, собираясь уходить. Но тут его взгляд упал на пакет, принесенный клерком, и он сказал: «Так, минутку». Судья опять сел и вскрыл пакет. Извлекая пачку листов, он мрачно улыбнулся мне. «Мы решили, что было бы неплохо обратиться в Интерпол с тем, чтобы узнать, что известно о вас в вашей стране, хотя не думаю, что тут будет что-то полезное. У нас уже есть все, что нужно». «Ага, ага». «И тут ничего нового. Неизвестно, больше не числится». «О, подождите-ка!» Спокойная размеренная речь вдруг сменилась возбужденным возгласом, отчего судебный секретарь подскочил, уронил блокнот с ручкой и бросился их подбирать. «Подождите-ка!» Судья торопливо переворачивал листы, возвращаясь к первой странице обширной радиограммы. «Париж, улица Поля Валери, дом 37-Б», — принялся он читать вслух. «Ваш запрос получен? Так, так. С сожалением сообщаем, что в картотеке не зарегистрировано ни одного преступника по имени Джон Крайслер. Может быть, любой из четверых других под вымышленным именем, но маловероятно. Дальнейшая идентификация невозможна без цифалического индекса и отпечатков пальцев. Примечательно сходство вашего описания с покойным Джоном Монтегю Толботом. Причины вашего запроса и его срочности нам неизвестны, тем не менее высылаем обобщенное досье на Толбота. Сожалеем, что не в силах оказать вам иную помощь». «Ага, ага». «Итак, Джон Монтегю Толбот. Рост 5 футов 11 дюймов, вес 185 фунтов. Волосы темно-рыжие, разделены пробором слева. Темно-синие глаза, густые черные брови, ножевой шрам над правым глазом, нос с горбинкой и исключительно ровные зубы. «Левое плечо выше правого из-за выраженной хромоты». Судья Моллисон посмотрел на меня, я посмотрел в открытую дверь. Что ж, надо признать, описание неплохое. «Дата рождения неизвестна, вероятно, начало 20-х. Место рождения неизвестно, сведения о военной службе нет. Окончил Манчестерский университет в 1948 году по специальности инженер. 3 года проработал на фирму Зиби Горман». Он вдруг замолчал, направил на меня острый взгляд и спросил: «Что это за Зиби Горман?» «Никогда о такой фирме не слышал». «Ну, конечно. Зато я слышал. Это очень известный европейский производитель всех видов водолазного оборудования. Вполне увязывается с вашей работой в Гаване. Вы не находите?» Очевидно, ответа он не ждал и сразу продолжил чтение. «Специализировался на глубоководных спасательных работах. Покинул Зиби Горман, начал работать в голландской компании того же направления, но спустя 1,5 года уволился после расследования об исчезновении 2 золотых слитков массой 28 фунтов и стоимостью 60 тысяч долларов каждый, поднятых этой фирмой со дна Бомбейского залива. Там в апреле 1944 года загорелся и взорвался пароход «Форт Стикин» с грузом боеприпасов и золота. Вернулся в Англию, присоединился к портсмутской компании по глубоководным работам и завязал отношения с Мороном по кличке Корнерс, известным похитителем драгоценностей. Вместе с ним участвовал в подъеме судна «Свет Нантакета», перевозившего алмазы из Амстердама в Нью-Йорк и затонувшего в июне 1955 года у мыса Лизард. Поднятые со дна моря драгоценные камни на сумму 80 тысяч долларов пропали. Толбота и Морона проследили до Лондона и арестовали. Им удалось бежать после того, как Толбот выстрелил в конвоира из припрятанного им миниатюрного пистолета. Конвоир вскоре скончался. К этому моменту я стоял, сильно нагнувшись вперед и держась руками за край ограждения. Все взоры были направлены на меня, но я смотрел только на судью. В душном помещении не было слышно ни звука, кроме сонного жужжания мух и мягких вздохов большого вентилятора под потолком. «Толбота и Морона отыскали на складе резины в речном порту». Судья Моллисон теперь читал медленно, с паузами после каждого слова, как будто ему требовалось время, чтобы оценить значимость прочитанного. «Будучи окружены, они отказались сдаваться. В течение 2 часов отражали все атаки полиции с применением оружия и слезоточивого газа. Затем произошел взрыв, возник сильный пожар, который охватил весь склад. Все выходы охранялись, однако не было замечено ни одной попытки побега. Оба мужчины погибли в огне. 24 часа спустя пожарные не сумели обнаружить никаких останков Морона. Предположительно, его полностью испепелило в огне. Обгоревшие останки Толбота удалось идентифицировать по рубиновому кольцу, которое видели у него на пальце левой руки, медным пряжкам на сапогах и немецкому автоматическому пистолету калибра 4,25 мм, который он имел обыкновение носить с собой». Судья умолк и несколько секунд молча сидел, глядя на меня с недоумением, как будто не в силах поверить тому, что видел. Он моргнул пару раз, потом медленно перевел взгляд на коротышку в плетеном кресле. «Пистолет калибра 4,25 мм, шериф. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Да». На лице шерифа сохранялось холодное, злое, жестокое выражение, и его голос полностью соответствовал этому выражению лица. «У нас это 21-й калибр автоматического оружия. Насколько мне известно, выпускался только один пистолет этого калибра – немецкий «Лилипут». «И именно такой пистолет имел при себе подозреваемый, когда вы его задержали?» Это было утверждение, а не вопрос. «И на левой руке у него кольцо с рубином». Судья опять качнул головой и задержал на мне свой взгляд еще на некоторое время, показавшееся мне очень долгим. Можно было видеть, как недоумение в его глазах постепенно сменяется неизбежным выводом. «Леопард! Леопард-преступник никогда не меняет своих пятен. Вы разыскиваетесь по подозрению в убийстве, вероятно, в двух убийствах. Бог знает, что вы сделали со своим сообщником на том складе. Это ведь его тело потом нашли, не ваше?» Зрители в зале суда сидели притихшие и потрясенные. Никто не шевелился. Упади в этот момент булавка на пол, все подскочили бы до потолка. «Он убил копа!» Шериф облизнул пересохшие губы, посмотрел вверх на Моллисона и повторил тихим угрожающим голосом. «Он убил копа! В Англии его за это повесят. А ваша честь?» Моллисон уже справился со своими чувствами. «Данный суд не уполномочен выносить?» «Воды!» Голос принадлежал мне, но даже я едва узнал его в этом хрипе. Я согнулся над перилами ограждения и слегка покачивался, опираясь одной рукой, пока второй утирал с лица пот носовым платком. У меня было достаточно времени обмозговать свои действия, и думаю, что выглядел я ровно так, как мне нужно было выглядеть. По крайней мере, я надеялся на это. «Кажется, я теряю сознание. Можно мне воды?» «Воды?» – переспросил судья наполовину нетерпеливо, наполовину сочувственно. «Боюсь, у нас здесь нет...» «Вон там!» – выговорил я и слабо махнул рукой в сторону, противоположную той, где стоял охраняющий меня полицейский. «Прошу вас!» Полицейский повернул голову туда, куда я махнул. И я был бы крайне удивлен, если бы он этого не сделал. И пока он не смотрел на меня, я развернулся на пальцах ног и с размаху врезал ему левой рукой в область пояса. Попади я 3 дюймами выше, и та тяжелая медная пряжка с заклепками у него на ремне оставила бы меня без пары суставов на левой кисти. Его гортанный вскрик, вызванный резкой болью, еще разбегался эхом по замершему в шоке залу, а я уже поймал парня, падающего на пол, развернул и выхватил у него из кобуры тяжелый кольт. Затем полицейский повалился на стенку ограждения и, кашляя и мучительно хватая ртом воздух, съехал по стене на дощатый пол. Я тем временем медленно поводил кольтом вокруг себя и оглядывал всех присутствующих. Мужчина с носом уставился на меня, сложив свои грубые примитивные черты в некое подобие удивления и разинув рот. Изжеванный окурок, вопреки законам гравитации, свисал из уголка его нижней губы. Девушка с волосами цвета соломы подалась вперед, широко раскрыла глаза и поднесла ладонь ко рту так, что большой палец оказался под подбородком, а указательный согнулся и прижался к губам. Судья больше не был судьей, а превратился в восковую фигуру самого себя. Он сидел в своем кресле так неподвижно, как будто только что вышел из-под резца скульптора. Клерк, секретарь, охранник у двери тоже застыли, как и судья Моллисон. Группа школьниц и пожилая старая дева, присматривающая за ними, таращили глаза пуще прежнего, только вместо любопытства на их лицах теперь читался страх. У ближайшей ко мне девчушки брови вздернулись до середины лба и дрожали губы. Казалось, она вот-вот начнет плакать и визжать. В моей голове промелькнула смутная надежда на то, что она не выберет виск, а потом я понял, что это не так уж важно. В ближайшем будущем здесь будет весьма шумно. Что касается шерифа, то он оказался не столь безоружным, как я предполагал поначалу. Я заметил, что он что-то вытаскивает из-под пиджака. Его движение не было тем стремительным, точным, красивым жестом, которому приучил меня кинематограф моей юности. Рука шерифа сначала запуталась в складках его широкого шерстяного пиджака, потом зацепилась за подлокотник кресла. Целых 4 секунды прошло, прежде чем он добрался до рукоятки своего оружия. «Не делайте этого, шериф!» — выпалил я. — Пушка у меня в руках нацелена прямо на вас. Но, видимо, отвага или упрямство коротышки находились в обратной пропорции к его размерам. По его взгляду, по губам, оттянутым назад поверх плотно сжатых, пожелтевших от табака зубов, было ясно, что его ничто не остановит. Кроме одного единственного способа. Я полностью вытянул руку, поднял кольт так, чтобы дуло находилось на одном уровне с моими глазами. Все эти кинематографические приемчики, вроде стрельбы навскидку от бедра, сказки для простаков. И когда рука шерифа вынырнула из складок пиджака, я нажал на спусковой крючок. Раскатистый выстрел тяжелого кольта, многократно отраженный стенами маленького зала суда, напрочь заглушил все остальные звуки. Вскрикнул ли шериф, попала пуля ему в руку или в пистолет, неизвестно. Быть уверенным можно было лишь в том, что видели все, а видели мы все то, как правая рука шерифа и вся правая половина его тела конвульсивно дернулась, и как его пистолет отлетел назад и упал на стол в нескольких дюймах от блокнота испуганного секретаря. А мой кольт уже смотрел на охранника у двери. «Иди-ка ты к нам, дружище!» — позвал я его. «У вас такой вид, будто вам в голову стали приходить дурацкие идеи насчет того, чтобы вызвать подмогу». Я следил за тем, как он приближается по проходу между скамьями, но какой-то шорох за моей спиной заставил меня резко обернуться. На самом деле нужды спешить не было. Полицейский, которого я ударил в живот, поднялся на ноги, но ни на что больше он не был способен. Согнувшись почти пополам, сжимая одной рукой живот и опустив вторую почти до пола, он яростно сипел, пытаясь отдышаться и убавить боль в теле. Потом он медленно и не до конца выпрямился. На лице его не было страха, только боль и гнев, а еще решимость идти до конца. «Шериф, отзовите своего сторожевого пса», — резко бросил я, — «а то в следующий раз он так легко не отделается». Шериф полыхнул в мою сторону ненавидящим взглядом и прошипел одно единственное непечатное слово. Он сжался в кресле, крепко обхватив левой рукой свое правое запястье и производил впечатление человека, который слишком занят собственной болью, чтобы переживать за других. «Дайте мне кольт!» — хрипло потребовал полицейский. Должно быть, у него перехватило горло. Он с трудом выдавливал по одному слову. Сделав один нетвердый шаг в мою сторону, он оказался всего в 6 футах от меня. Это был совсем еще мальчишка, вряд ли старше 21 года. «Судья!» — настоятельно призвал я. «Не делайте этого, Даннелли!» Судья Моллисон поборол первый шок от происшедшего. «Не делайте этого! Этот человек убийца! Ему нечего терять, он выстрелит. Оставайтесь на месте». «Дайте мне мое оружие». Судья Моллисон с тем же успехом мог обращаться к стене. Голос Данелли был деревянным, сухим. Это был голос человека, чье решение лежит так глубоко, что это уже вовсе не решение, а единственный и всепоглощающий смысл его существования. «Стой на месте, сынок», — тихо проговорил я. «Как сказал судья, мне нечего терять. Еще один шаг вперед, и я выстрелю тебе в бедро. Ты представляешь себе, что сделает с твоим телом низкоскоростная пуля с мягким наконечником? Если она попадет в берцовую кость, то раздробит ее так сильно, что всю оставшуюся жизнь ты будешь хромать, как я. Если попадет в бедренную артерию, то ты, скорее всего, умрешь от потери крови прежде...» «Идиот!» Второй раз зал суда был сотрясен оглушительным треском и гулкими раскатами от выстрела кольта. Данелли оказался на полу. Обеими руками он сжал нижнюю часть своего бедра и смотрел на меня со сложным выражением непонимания и неверия. «Нам всем приходится учиться на собственных ошибках», — безучастно заметил я и посмотрел в сторону открытой входной двери. Выстрелы должны были привлечь внимание, но пока на пороге никто не возник. Не то чтобы меня это тревожило. Помимо 2 констеблей, которые набросились на меня в Ла-Контессе и которые сейчас временно выбыли из строя, вся полиция Марбл Спрингс состояла из шерифа и Данелли. И тем не менее затягивать сцену дальше было бы и глупо, и опасно. «Далеко вы не уйдете, Толбот!» Тонкие губы шерифа складывались в яростный оскал, так как говорил он сквозь стиснутые зубы. «Через 5 минут после вашего ухода каждый коп в округе начнет искать вас. Через 15 минут розыск распространится на весь штат». Его лицо вдруг исказило гримаса, вызванная спазмом боли, и шерифу пришлось умолкнуть. Когда он снова посмотрел на меня, лицо его не выражало ничего хорошего. Искать будут не просто подозреваемого, Толбот. Искать будут вооруженного убийцу. Всем будет дан приказ стрелять немедленно и стрелять на поражение». «Так, погодите-ка, шериф», — начал было судья, но ничего больше сказать не успел. «Простите, ваша честь, теперь он мой». Шериф глянул вниз на полицейского, который стонал лежа на полу. «В тот момент, когда он взял кольт, он вышел из вашей зоны ответственности. Вам лучше не задерживаться, Толбот. Далеко вам не дадут убежать». «Говорите, будут стрелять на поражение?» — задумчиво повторил я и оглядел зал суда. «Нет, нет, джентльмены, не годится. У них наверняка возникнут разные идеи насчет смерти и славы. Они начнут мечтать о медалях». «Что вы там бормочете?» – потребовал объяснений шериф. «И юные леди из школы тоже не подойдут. Истерики», – проговорил я, качая головой. Потом я обратил взгляд на ту девушку с косами соломенного цвета. «Извините, мисс, но у меня нет иного выбора. Это будете вы». «Что? Что вы имеете в виду?» Может, она испугалась, а может, просто делала вид, что напугана. «Что вам нужно?» «Мне нужны вы. Вы же слышали, что сказал наш одинокий рейнджер? Как только копы увидят меня, то начнут стрелять кто во что гораст. Но в девушку они стрелять не станут, особенно в такую красавицу, как вы. Я попал в переделку, мисс, и мне нужна страховка. Эта страховка вы. Пойдемте». «Проклятие, Толбот, нет, вы не смеете этого делать!» Судья Моллисон не на шутку перепугался, у него даже голос охрип. «Невинная девушка, вы подвергнете ее жизнь опасности!» «Не я», — возразил я. «Если ее жизни и будет что-то угрожать, то только от рук приятелей нашего дорогого шерифа». «Но, мисс Рутвин моя гостья, я пригласил ее прийти сегодня на слушание, чтобы...» «Это нарушает старые добрые правила южного гостеприимства, понимаю. В учебниках по этикету наверняка есть инструкции для такого случая». Я ухватил девушку за предплечье, без церемоний дернул за него, заставляя ее подняться, и вытащил в проход между скамьями. «Пойдемте, мисс, у нас нет...» Я опустил ее руку и сделал один широкий шаг вперед по проходу, одновременно перехватив кольт за дуло и занеся его над головой. Последние несколько минут я поглядывал на персонажа со сломанным носом, который сидел через три ряда от девушки. Грубый ландшафт его неандертальских черт ходил ходуном, складываясь то в одну эмоцию, то в другую, пока он пытался принять решение, и все его незамысловатые мысли читались так же ясно, как если бы он писал их крупным шрифтом на бумаге. Он уже почти принял вертикальное положение и наполовину выдвинулся в проход, а его правая кисть занырнула глубоко под лацкан пиджака. Но тут рукоятка моего кольта вонзилась ему в локоть. Удар был такой силы, что отдачей сотрясло кости моей руки, и оставалось только догадываться, что почувствовал он. Я сделал вывод, что почувствовал он немало, судя по его душераздирающему воплю и резкому опрокидыванию на скамью. Возможно, я неправильно понял несчастного, может, он просто потянулся за новой сигарой. Что ж, теперь он научится не носить портсигар в левой подмышке. Он все еще производил различные громкие звуки, когда я быстро вернулся в начало прохода, выволок девушку на крыльцо, захлопнул дверь и запер ее. Это давало мне секунд 10 от силы 15, но больше и не нужно. Я схватил девушку за руку и побежал по дорожке к проезжей части. У обочины стояло два автомобиля. На одном из них, открытом «Шевроле» без опознавательных знаков, но принадлежащем полиции, прибыли в суд шериф, Данелли и я. Рядом стоял низкопосаженный студебеккер Хоук. Должно быть, он принадлежал судье. Машина судьи казалась более быстрой из двух, но эта марка часто оснащалась автоматической трансмиссией, с которой я был плохо знаком. Водить студебеккер я не умел, и время, потраченное на обучение, могло стать решающим. С другой стороны, водить «Шевроле» с коробкой автоматом я уже научился. По пути в суд я сидел рядом с шерифом, который вел машину и не упустил ни единого его движения. «Садитесь», — мотнул я головой в сторону полицейского автомобиля. «Живо?» Краем глаза я проследил за тем, как она открывает дверцу, а сам улучил пару мгновений, чтобы заняться студебекером. Самый быстрый и надежный способ обездвижить любую машину – это разбить трамблер, поэтому сначала я потерял 3-4 секунды на поиске защелки крышки капота. Потом я обратил внимание на ближайшую ко мне переднюю шину. Если бы это была бескамерная шина и если бы при мне был мой обычный автоматический пистолет, то маленькая стальная пуля не сумела бы пробить в резине достаточно большое отверстие, и оно затянулось бы в тот же миг. Пуля же кольта, которая сплющивается при попадании в цель, буквально вспорола боковую поверхность шины, и студебекер с глухим стуком осел на одно колесо. Девушка уже сидела в «Шевроле». Не тратя времени на открывание дверцы, я через борт запрыгнул на водительское сиденье, быстрым взглядом окинул приборную панель, схватил белую сумочку, лежащую у девушки на коленях, в торопях сломал замок, разорвал материал и вывалил содержимое на сиденье рядом с собой. Автомобильные ключи оказались на вершине образовавшегося холма. Это значит, что она постаралась засунуть их на самое дно сумочки. Я бы много поставил на то, что она серьезно напугана, но на то, что она не обезумела от страха, я поставил бы еще больше. «И вы считаете, это было умно?» Я завел двигатель, нажал на кнопку автоматической трансмиссии, опустил ручной тормоз и дал газ так резко, что задние колеса, буксуя на гравии, бешено завизжали. «Попробуйте выкинуть еще что-то в этом роде, и вы пожалеете. Считайте это обещанием». У меня за плечами довольно большой опыт вождения, и в том, что касается курсовой устойчивости или легкости управления, я не в восторге от американских машин. Но когда мы говорим о прямолинейном ускорении, то рядом с этими большими восьмицилиндровыми моторами средний британский или европейский спортивный автомобиль выглядит просто смешно. «Шевроле» сорвался в полет, словно стартовал с помощью ракетных ускорителей. Я заподозрил, что конкретно этот двигатель дополнительно усилили, ведь машина использовалась полицией. Когда я встал на полосу и сумел в первый раз глянуть в зеркало заднего вида, мы были уже в 100 ярдах от здания суда. Я успел заметить только, что судья и шериф выбежали на дорогу и смотрят нам вслед. Затем резкий поворот руля вправо, занос на 4 колеса, задняя ось отрывается от земли, поворот руля влево, и вот уже, по-прежнему набирая скорость, мы вырвались из городской застройки и помчались через открытую местность.